Ну, а мама что? Она сказала, вздор, не говори, тебе рано об этом думать. А что ж такое, что вы поцеловались? Вы же двоюродные. И когда он уезжает в Петербург, вы же всегда целуетесь на прощание. И мама позволяет, сказала Соня. Ну, это совсем другое. Там можно, а тут нельзя. И он сказал, что это в последний раз. Эта сцена была описана сестрой в ее повести, о которой буду говорить позднее. Когда Кузьминский уезжал в Петербург, мама разрешила нам переписываться, но только по-французски, вероятно, для практики французского языка. Я старательно писала брульоны, черновики, и давала их читать Лизе, чтобы она поправляла орфографические ошибки. Лиза добросовестно и терпеливо исполняла мою просьбу. Когда же я случайно видела в окно почтальона, звонившего у нашего крыльца, я летела в переднюю смотреть, нет ли мне письма из Петербурга, и когда получила его, с нетерпением распечатывала его. Письмо всегда почти начиналось так. «Ваша любезность, милая кузина, меня очень тронула. Спешу ответить вам». Я перелистывала письмо дальше, желая найти в письме что-либо, чего бы я не могла показать мама или Лизе. Но затем шло описание препровождения времени. Иногда была пущена философия насчет прочитанной книги, как, например, когда внешняя жизнь идет правильно, внутренняя восстанавливается и очищается. Затем следовала подпись. «Нежно целую вас, ваш преданный вам брат». И так далее. Недаром мать разрешила мне эту переписку. Все письма его дышали приличием и элегантным французским языком. Но и эти письма доставляли мне удовольствие, потому что я чувствовала себя как бы взрослой. Лев Николаевич в нашем доме. Наш дом стал посещать Лев Николаевич всякий раз, как он приезжал в Москву. Никто не придавал значения его посещениям. Он приходил, когда ему вздумается, и днем, и вечером, и к обеду, как многие другие. Лев Николаевич ни на кого из нас не обращал исключительного внимания и ко всем относился равно. С Лизой он говорил о литературе, даже привлек ее к своему журналу «Ясная поляна». Он задал ей написать для своих учеников два рассказа о Лютере и о Магомете. Она прекрасно написала их, и они полностью были напечатаны в двух отдельных книжках в числе других приложений. С Соней он играл в четыре руки, в шахматы, часто рассказывал ей о своей школе и даже обещал привести своих двух любимых учеников. Со мной он школьничал как с подростком, сажал к себе на спину и катал по всем комнатам, заставлял говорить стихи и задавал задачи. Он часто собирал нас к роялю и учил петь. «С тобой вдвоем, коль счастлив я, поешь ты лучше соловья, и ключ по камешкам течет, к уединению нас влечет». Херувимскую Бортнянского и многое другое. Все это пели хором, но, выделив мой голос, он привозил мне ноты, часто сам аккомпанировал, иногда подпевал и называл меня «Мадам Виардо», известная певица того времени, или «Праздничной». Помню, как однажды перед обедом сочинил нам оперу, как он выразился. Это была просто маленькая сцена с пением. Сюжет был следующий. Муж ревнует свою безвинную жену к молодому рыцарю. Рыцарь объясняется в любви к Лутильде. Она отвергает его любовь. У мужа с рыцарем происходит дуэль, и муж убивает рыцаря. Аккомпанировать нам должен был Лев Николаевич. Мотивы, известные нам, мы выбрали заранее. «А слова, — сказал нам Лев Николаевич, — придумывайте сами, чтобы носили итальянский характер, а главное, чтобы никто не понимал их.